Глава третья. Детство стало понемногу связывать меня с жизнью. Теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события. Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправились в ту заповедную страну, которая называлась городом, и взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-нибудь не осуществится. Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке и глядя на тарантас, который еще утром выкатили из каретного сарая. Да когда же, наконец, запрягут? Когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета, и что в дороге случилось вот что. В одной лощине, а дело было уже к вечеру, и места были очень глухие, густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый и кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника разбойник с топором, засунутым за пояс. Самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Как въехали мы в город, не помню. Зато как помню городское утро. Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною невиданных домов. Меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак. Звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшийся над всем в таком величии, такой роскоши, какие не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что ж никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса. Всего же поразительнее оказалось в городе Вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, а я видел много. Такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка. Но что это было за лыка? И с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка? А самая вакса, черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом. А потом были еще две великих радости. Мне купили сапожки с красным софьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово «вокруг». Аккурат сапожки, ременную плеточку с свистком в рукоятке. С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого софьяна, и этой упругой гибкой ременной плеточки. Дома, лежа в своей кроватке, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. и заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: «Вот теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо».